Глава 17. Скромность, она украшает живых. Охрана молча пропустила меня внутрь. Это действительно оказался ресторан. Уютные столики, мягкие кресла, приглушенный свет — все выполнено в нежных бежевых оттенках. На входе меня встретила миловидная девушка в строгом платье, но прекрасно подчеркивающим все нужные изгибы. «Добрый вечер, я вас провожу», — улыбнулась она. У девушки была самая белозубая улыбка, что я когда-либо видел. Меня проводили вглубь заведения, где за столиком сидел мужчина в строгом официальном костюме и красном галстуке. Если не считать охранника за соседним столиком, то больше в ресторане не было ни одного посетителя. Я мельком глянул на худосочного телохранителя, его костюм был более свободного покроя, а рукава пиджака закатаны по локти, значит, обоерукий призыватель. От него буквально веяло концентрированной анимой. Человек же, на встречу с которым я пришел, оказался вполне себе таким молодым парнем, лет эдак 25, не больше. Идеально правильные черты лица, чистая кожа, голубые глазки и приятная улыбка. Прическа уложена идеально, ногти аккуратные и ровные, прочие атрибуты статуса тоже на месте. Золотой зажим для галстука, запонки. Механические часы? Наверняка женевская модель. Уверен, если весь наш рейд скинется с тех денег, что мы заработали за закрытие разлома, то мы дружно сможем купить одну шестеренку из этих часов. Человек встал из-за стола, улыбнулся и протянул мне руку. «Господин Эза», — произнес он, — «рад, что вы нашли время для встречи». Я это очень ценю. Фадеев Юрий Палыч. Можно просто Юрий. Я пожал руку. Ладонь гладкая, кожа нежная. Но вот само рукопожатие оказалось на удивление крепким. Юрий, в моей голове проскрипели шестеренки в честь деда. Именно так. Улыбнулся человек. Прошу, присаживайтесь. Мне сообщили, что вам нравится кофе. В этом заведении работают лучшие баристы Москвы. «Кто?» — продолжил тупить я. «Бариста. Те, кто варят кофе». Я сел за стол, положил руки на идеально чистую скатерть и уставился на паренька напротив. Если он не врет, а я не вижу тому причин, то это сын мэра Москвы, скорее всего, младший. Самому мэру-то уже за сотню должно было перевалить. Снова посмотрел на его охранника, поежился, поймав взгляд маслянистых глаз. Если младшенького охраняет обоирукий призыватель, от которого даже без активных дланей так разит силой, то кто тогда охраняет мэра? Через пару минут официант поставил передо мной чашку черного кофе, сахар двух видов, целый поднос с кувшинчиками молока и тарелку с закусками. Никогда не видел коричневый сахар, поэтому сразу закинул пару ложек. «Рекомендую добавить теплые сливки». Продолжал улыбаться Юрий. «Они посередине. По правилам положено горячие, но все же они немного сбивают вкус». Я не стал ерничать и сделал, как он сказал. Что ж, оказалось, что это был лучший кофе, который когда-либо я пробовал в своей жизни. Он был идеальный. Да, это, пожалуй, подходящее слово. Хотя я никак не смог бы объяснить, что этот кофе отличается от другого, что я пробовал раньше. Вскоре принесли ужин. Я ждал чего-то великосветского, какие-нибудь лобстеры в черной икре, улитки, морская рыба, которую многие люди даже за жизнь не пробовали. Может быть, тропические фрукты, доставленные порталами. Но нет, это была большая пицца. Юрий без капли брезгливости оторвал себе кусок и принялся с наслаждением жевать. Я не отставал, пицца оказалась также идеальной. Кофе приносили, стоило мне опустошить чашку. Я наслаждался ужином, не особо заботясь об обстановке. Я съел 2/3 огромной пиццы и лишь после этого откинулся на спинку кресла, облегченно вздохнув. Да хотя бы ради этой пиццы стоило пойти на эту встречу. «Согласитесь, умеют ведь?» — довольно улыбался Юрий. «Соглашусь», — кивнул я. Юрий достал из нагрудного кармана какой-то предмет и положил его на стол, подтолкнул в мою сторону. Это оказалась пластина из странного синеватого металла, круглый диск, покрытый мелкой вязью рун. «Вы знаете, что это такое, господин Эза?» «Информационный медальон», — кивнул я. «Раньше князья выдавали такие своим вассалам или гонцам вроде бы. Что-то вроде подтверждения полномочий». «Да, но это было давно. Хотя сейчас их используют схожим способом. Посмотрите». Я воплотил длань, но никто и глазом не моргнул. Коснулся пальцем медальона, открыв информационную панель. Это было что-то вроде удостоверения личности. Такие медальоны продавались в А-поле. В них можно было внести любую информацию, включая личный оттиск правителя. Что-то вроде подписи, только не подделываемой. На этом медальоне стояла подпись канцелярии города Москвы. И медальон сообщал, что владелец имеет статус почетного гражданина города. Осталось только внести имя гражданина. Я таких никогда не видел. Но вроде как штуку невозможно подделать. Она моментально появляется во всех реестрах и базах не только города, но и всего Союза. И также на территории всего Союза имеет силу. «Вы знаете, что означает почетный гражданин?» — улыбнулся Юрий. «Нет, просветите». «Все знают, кто такие почетные граждане, те, кто внес максимальный вклад в развитие города. Их всего 1000. И чтобы стать почетным гражданином, надо дождаться, когда кто-нибудь помрет. Если этот статус присвоить, то его уже нельзя лишиться, кроме самых крайних случаев. Вроде, ну, открытого мятежа или предательства города. Но я что-то не припомню такого». А вот что конкретно дает этот медальон, я знал совсем поверхностно. «Почетный гражданин города — это человек или призыватель, в вашем случае, который внес ощутимый вклад в его развитие и сохранение. Помимо пожизненных денежных выплат вам, вашей семье, включая ваших детей, даже после смерти их отца, такой медальон дает огромное количество бонусов. Статус, уважение, почитание и прочее, прочее, прочее. Я даже не беру это в расчет. Полное освобождение от уплаты всех налогов, пошлин, сборов. Неограниченный доступ к портальной сети на территории Союза. Не грузовой, разумеется. Доступ в любые разломы. Любые. На последних словах Юрий даже немного наклонился вперед. Прямо-таки любые. Даже те, что зарезервированы кланами, усмехнулся я. Руководство крупных кланов также является почетными гражданами. С иными можно и договориться. Запрещенные архетипы? Я почему-то был уверен, что человек напротив меня прекрасно разбирается в нюансах деятельности призывателей. Какие запреты? Наигранно удивился Юрий, когда речь идет о человеке, живущем на благо города. Ведь иные и не могут считаться почетными гражданами. А если, скажем, почетный гражданин случайно совершит какое-то преступление, ну, например, забудет отметиться в храме 12 или, скажем, случайно нарушит комендантский час? Скажу прямым текстом, как это происходит на самом деле, а не по инструкции. Человек с этим медальоном может прийти на Петровку в здании полицейского департамента, а затем поименно послать всех сотрудников нахер, и они с превеликой радостью пойдут именно туда. Главное, их начальству не посылать. «Потому что они тоже почетные граждане», — улыбнулся я. «Ну, в том числе. А еще это некрасиво, когда начальник ходит нахер при подчиненных». Вернул улыбку Юрий. «Знаете ли, расшатывает, знаете ли, дисциплину и не способствует субординации». Затем его тон сменился обратно на деловой. «Никаких запрещенных карт, архетипов или аспектов. Доступ к эксклюзивным магазинам, торгующим товарами из А-поля. Закрытые аукционы, где выставляют эксклюзивные отпечатки и артефакты. Прямо волшебная побрякушка какая-то. Вот эта самая побрякушка открывает огромное количество дверей. Практически все, за исключением тех, за которыми прячется городская безопасность и секретная информация. Например, вот этот самый чудесный ресторанчик. Обвел он руками пустой зал. Чтобы перекусить здесь, требуется занять очередь примерно за 2-3 месяца с полной предоплатой. Но для почетного гражданина у них всегда найдется свободный столик. Но вряд ли это поможет, если только выплаты почетным гражданам не содержат хотя бы 5 нулей. Накормить почетного гражданина — огромная честь. Голос Юрия был на удивление серьезным. Такие мелочи, как деньги, в этом вопросе берет на себя мэрия, а выплаты содержат 4 нуля, к сожалению. Но зато каждый месяц. Наживка у него, конечно, хорошая. А это явно была именно она. Что я могу сказать? Хочу однозначно. Это же решение всех моих проблем. Разве что храму имен плевать на подобные побрякушки. Но даже небожители уже не смогут легко ликвидировать человека в таком статусе. Ведь это еще и известность, публикации в СМИ, по телевизору, в конце концов, покажут. Смерть любого почетного гражданина всегда освещается неделями, с перечислением всех заслуг и обстоятельств жизни. И это только те случаи, когда смерть наступила от старости. От простуды такие не умирают. Ну, так, если что. И каким образом можно стать таким вот почетным? Перешел я к сути нашей встречи. По-разному. Начал издалека Юрий. Например, спасти город от тирании одного человека. Так, а конкретнее? Нахмурился я. Господин Эза. Натурально вздохнул Юрий. У нас с вами приватная встреча, так что позвольте мне говорить прямо. Ну, было бы идеально. Вы нашли философский храм. Ну, допустим. Не допустим, а нашли. Информация проверена, это я знаю. А еще я знаю, что меньше чем через год туда отправится караван, где вы будете проводником. Хотите, расскажу, откуда я это знаю? Я мысленно усмехнулся. Самоуверенное утверждение. То есть они там уже без меня все решили, с кем и когда я отправлюсь. Ну ладно, посмотрим. Но похоже, что они в курсе лишь про философский храм. А то, что я имею доступ еще и к храму имен, они не знают. И это хорошо. Ну, уж постарайтесь. У моего отца есть личный помощник. Особенный, если вы понимаете, о чем я. «Очень прямо вы говорите». «Простите, да». Улыбнулся Юрий, склонив голову. «У него есть племянник, призыватель, 17 лет. Так понятней?» «Дайте угадаю. Не пьет, не курит, занимается спортом и регулярные тренировки». «Да, готовится стать боевым призывателем. Потенциалы уже вроде 2-2, если говорить по-вашему. А вы...» «Вы тоже призыватель?» «Нет, нет, я обычный человек. Я же работаю в правительстве. Оттуда не берут призывателей. Это прописано в Конституции города». Я не сдержал смех. «Понимаю, понимаю. В курсе, значит, как я и думал. Но правило хорошее, иначе у малочисленной касты призывателей окажется слишком много власти». «И чего же вы хотите, Юрий?» «А вы сами как считаете?» «Вы хотите стать новым мэром, очевидно. Заместителем мэра — это идеальная должность. Практически те же возможности, но гораздо меньше ограничений». «Так вы же вроде и так заместитель мэра, разве нет?» «Вы неправильно меня поняли, господин Эзо. Я хочу стать заместителем настоящего мэра, который будет заботиться о городе, о его жителях, которому будет не плевать на все, кроме собственного благосостояния. Я хочу работать на мэра, который похож на моего деда, а не на моего отца, Юрий Игнатович Фадеев основал союз, сплотил города, основал 30 укрепленных поселений, наладил добычу, экспорт ресурсов, установил мирные отношения с соседями. А мой отец начал правление с того, что спалил Новоград дотла. Я аж дыхание затаил от такой речи. Либо в этом парне погибает блестящий актер, либо он действительно говорит искренне. «Вы пробыли в Москве не так долго», — продолжил Юрий, отпив воды и придя в себя. «Но, уверен, уже почувствовали на себе все дружелюбие столицы. И не стоит винить в этом кланы, криминал или полицию. Если вы помните народную поговорку, рыба всегда гниет с головы. Я не понимаю лишь одного, при чем тут я? Я всего лишь призыватель второго ранга». «Вот к чему это?» — усмехнулся собеседник. «Эзо, вы можете других водить за нос, а я всю жизнь рос в змеиной яме, где хитрость, интриги и секреты правят балом. Поверьте, если бы я не разбирался в подобных вещах, то уже бы давно отдал распоряжение о вашей ликвидации. Всем будет проще, если философский храм просто останется легендой, уж поверьте. Но вы здесь, и я здесь. И я действительно призыватель второго ранга». «Вы приехали в Москву. Через несколько часов вы победили в мясорубке. Затем попали в казематы небожителей. Следом вы официально умираете в разломе. Потом не менее официально умирает окончательной смертью старейший некромант континента. Небожитель между делом. В течение короткого времени каким-то мистическим образом погибают еще 7 высокоранговых призывателей. 5 из них — подтвержденные служители смерти. 1 — многопрофильный призыватель, а последний вообще служитель церкви, приближенный самого Азраила. Вот так новости. Я не смог скрыть удивление. А еще ваш рейд в Дикие Земли, где, кстати, также погиб клановый некромант, который, в отличие от предыдущих, являлся действующим практиком. И еще огромные потери клана. Но вы выходите целым и невредимым, хотя не покинули разлом с остальными, если мне не врут источники. Господин Эзо, я не утверждаю, что вы каким-то образом убили всех этих однозначно не самых лучших представителей человечества. Я даже не утверждаю, что вы убили Молгана. Но факты явно налицо. Вся эта цепочка началась с вашего появления в Москве, и вот чудесным и непостижимым для меня образом 10 призывателей, которых, в принципе, очень трудно убить в силу специфики их пути, мертвы менее чем за месяц. А вы не только живы и здоровы, но и сидите здесь, хотя должны быть в башне на Новом Арбате. К чему вы клоните, Юрий? А к тому, что вы не просто призыватель второго ранга. Я не знаю, кто вам помогает. Кто вас прикрывает? Кто ваши союзники? Не знаю, что вы затеяли и какова ваша цель, но пока что я вижу, что все происходящее вокруг, все эти события, идут исключительно на пользу городу. Ни мэру, ни кланам, ни церкви. Простым жителям. И я хочу, чтобы эта тенденция сохранялась. И я готов даже помочь вам. Чтобы что? Вы хотите, чтобы я убил мэра? Ну, вряд ли вы на это способны, — вежливо улыбнулся Юрий. Да и ни к чему, это лишь вызовет смуту в Союзе. Большая политика учит осторожности и терпению. Отец стар. Целители дают ему еще пару лет, но не более. Если только он не совершит паломничество в философский храм вместе со своим племянником. «Храм требует жертву», — вспомнил я отрывок из легенды. «Но дарует вторую жизнь, и ты должен учитывать, что ему даже не придется отправляться самому. Временная точка портала — вещь практически уникальная, но устанавливается и раскрывается за 2 минуты. И у Москвы их пару десятков лежит. Как только кто-то из местных доберется до храму, эту тропинку уже не перекрыть. Юрий, я облокотился о стол и потер виски, стараясь переварить информацию. У вас есть ко мне какое-то конкретное предложение? Сделайте так, чтобы мэр никогда не оказался в философском храме. Вернее, чтобы он не смог продлить себе жизнь, так? Так. Есть куда записать. Просто спросил я. Передо мной лег лист бумаги и ручка с именной гравировкой. Вряд ли она уступала в цене тем же часам. Я хмыкнул и принялся писать. Раздумывал, чтобы попросить за свои услуги, чтобы не обнаглеть. Затем решил, что раз говорю с самим будущим заместителем мэра, то к чему какая-то там скромность? Она украшает живых. А я, между прочим, одной ногой в чертоге покровителя. Отсек черту и продолжил накидывать список, затем протянул бумажку Юрию. Тот внимательно прочитал, хмыкнул и посмотрел на меня. Должен признать, амбиции у вас имеются. До черты — это то, что мне требуется сейчас. После черты — моя оплата, когда вы войдете в должность. Разумеется, медальончик мне тоже нравится. Я кивнул на пластину, что так и лежала на столе все это время. Юрий передал список своему охраннику, и тот прошелся по нему взглядом, отрицательно качнул головой. «Это будет, — сделал вывод мой собеседник, — трудно, очень трудно. Это проблема для вас?» «Проблема в том, что я прошу от вас невозможного, практически, и не могу получить никаких гарантий. Разумеется, вы не единственный, с кем я работаю, но такой аванс попросили лишь вы. Юрий, в этом списке нет ничего дорогого или уникального». «Согласен, но собрать весь набор за год все равно затруднительно. Вещи уж слишком специфические». «Ну, тогда вам стоит поторопиться», — согласился я. «Господин Эзза...» Юрий аккуратно сложил листок и убрал в карман. «Вы что-то знаете по поводу храма, верно? Какая-то переменная, неизвестная остальным, которая дает вам преимущество». «Я всего лишь паломник, которому повезло наткнуться на сокровище из легенд. Что я могу знать такого, что не было бы известно тем, кто собирал сведения о храме долгие века? Но ведь никто из них там не был до вас». «Мы оба знаем, что это неправда. Храм неоднократно посещали. Просто никто не показал к нему дорогу. А в живых на данный момент остался только я. Но у вас хватает сведений об этом месте, иначе зачем 17-летнему племяннику самого мэра мечтать стать боевым призывателем?» «А с чего вы так в этом уверены? Я про сведения. А с того, что таких, как я, проще ликвидировать. Всем будет проще, если философский храм просто останется легендой. Это ваши слова, между прочим». «Туше!» — улыбнулся Юрий. «Что ж, предлагаю на сегодня на этом закончить. Я обдумаю ваши условия и дам ответ в ближайшее время». «Благодарю за пиццу», — кивнул я. «Провожать не надо». Мы пожали друг другу руки, и я пошел на выход, где меня терпеливо дожидался Громов. Крайне неожиданная и интересная была встреча. После ухода молодого призывателя Юрий подал знак официантам. Через минуту на столике появилась очередная чашка кофе. Следом подошел управляющий. Юрий протянул ему листок бумаги. «Заказ на завтра». Управляющий мельком пробежал глазами по тексту, но ни один мускул не выдал его удивления. «Сделаем в лучшем виде, Юрий Павлович. Желаете десерт?» «Нет-нет, можете быть свободны. Доброго вечера вам». Слегка поклонился управляющий и выскользнул за дверь. Через минуту в здании не осталось ни одного сотрудника, не считая охраны на входе. Следом вышел и телохранитель. Свет в зале постепенно стал гаснуть, пока помещение не погрузилось в полумрак. Ждать пришлось недолго. Вскоре густые тени зашевелились, словно живые, начали сплетаться в своеобразный узор. Со стороны это выглядело крайне жутко и бросало в дрожь даже опытных призывателей. Но Юрий привык к этому еще с детства. Вскоре тени легли плотным слоем, сжавшись в одну кляксу в стене. Через мгновение из нее вышел человек в старом балахоне. Послышался стук трости, оставивший скол на дорогой плитке. Еще один, еще, а затем еще. К столу приблизился пожилой мужчина, слегка сгорбленный под тяжестью прожитых лет. Он улыбнулся юноше, внимательно осмотрел его блеклыми глазами из-под седых бровей. Затем совсем по-стариковски крякнул, уселся за стол на то самое место, где недавно сидел гость. При этом тени продолжали тянуться к мужчине липкими, невесомыми жгутиками. Он словно был окутан черной паутиной, концы которой терялись в темных углах зала. Жутковатое зрелище, но Юрий при этом радостно улыбался, словно увидел старого друга. Впрочем, так оно и было. «Наставник?» — уважительно поклонился парень. «Привет, малыш!» — усмехнулся в бороду старик и принялся насыпать сахар в кофе, не ограничившись парой ложек. Затем, недолго думая, вылил в чашку молоко и сливки сразу из всех кувшинчиков. «Ну, как прошло?» «Это я у вас хотел спросить», — улыбнулся парень. «Как он вам?» «Молод. Слишком молод. И слишком самоуверен. В сумме это может стоить ему жизни. Все-таки он пока еще слаб. Сколько попросил?» «Нисколько», — обреченно вздохнул Юрий. «Ни рубля. Карту». Радостно протянул руку старик. «Спор дороже денег. Проиграл — плати». Юрий вытащил из-за пазухи два прямоугольника, запечатанных в пластиковую упаковку. Внутри переливались всеми цветами радуги несколько обычных картонок с рисунками. «Ой, ты моя прелесть!» — как ребенок обрадовался старик, принимая карточки для игры в аниматериум. «Совсем новенькие. Коллекционные издания даже из упаковки не извлекали. Это вообще из первого сета их оказалось штук 100, наверное. Это было немного странным, ведь в аниматериум играют в основном простые люди, но и среди призывателей хватает любителей разложить карты, ведь в этой игре собрать хорошую колоду стоит гораздо дешевле, чем в реальной жизни». Его наставник не любил играть, но был фанатичным коллекционером. Собирал редкие экземпляры карточек исключительно для души, в качестве хобби. «Раз тут две карты, то...» «Да, ни одного отпечатка он не попросил. Как вы и говорили». «Ничего удивительного. Будь иначе, вот тогда бы было плохо». «Наставник». Юрий обреченно посмотрел на две редчайшие карты, которые ему пришлось отдать из личной коллекции. «Я не понимаю. Они все просили денег. Все. И чем моложе, тем выше сумма. Последний потребовал 100 000 рублей и полную колоду на нагах. Хотя ему еще 3 ранга качаться, прежде чем он сможет ее использовать». «Заплатил?» «Конечно, заплатил», — фыркнул Юрий. «Аванс, разумеется. Расходы копеечные, а этот...» Юрий вытащил листок с требованиями парня и протянул старому теневику. Тот взял, пробежался глазами и даже немного удивился. «Чешуйка золотого дракона? Кровь Бога? Эссенция чистой веры? Страна, где святые мощи паломника?» «Так, глаза Юрия сузились. Вы знаете, что это такое? Для чего весь этот список?» «Конечно, знаю», — усмехнулся старик и вернул записку парню. «То-то мне показалось странным, что он так быстро написал требования». «А ты думал, что самый умный в мире?» «Твоих рук дело?» «Его». Старик показал пальцем за спину. Юрий проследил за направлением, но наставник указывал просто в темный угол комнаты. Парень немного нервно побарабанил пальцами по столешнице, раздумывая над ситуацией. Его незаурядный ум работал сейчас на полную катушку, прокручивая варианты причины и последствия, пытаясь сплести воедино разрозненные события и факты. Но единой, стройной картины пока не получалось. Хотя появление одной из сущностей в этом уравнении полностью меняло расклад дел на доске. Но почему он так и не попросил денег? Так и не смог понять Юрий. «Потому что у него другой путь. Это, скажем так, противоречит его кодексу. Вы с ним на самом деле очень похожи, и уверен, будь у тебя длань, вы стали бы последователями одного покровителя». «Кукловода, которому служишь ты? О, как его только не называют! Ладно, пусть будет кукловод, который меня обучил игре теней, который я обучил тебя. Благодаря покровителю ты можешь обойти всех и стать тем, кем должна. А этот парень слишком молод еще, чтобы играть в большие интриги. Он просто тень на стене, отправленная тебе в помощь». «Просто тень на стене? Ты точно так же говорил про себя». «Мальчик мой, я всего лишь старый коллекционер карточек для аниматериума», — улыбнулся он. «То-то правители соседних городов до сих пор вздрагивают от упоминания твоего имени». «Не, они боятся не меня, а твоего деда, мир его праху». «Ну да, конечно. Его и его тени, в которой мы все живем до сих пор». «Так что со списком-то?» — перевел тему старик. «Сложно будет, но за год достану. Придется залезать в сокровищницу отца». «Лазейки сделал?» «Ну, еще лет 5 назад, как ты и учил». «Хорошо», — кивнул старик. «Только года у тебя нет. Парочка дней максимум». «И что же я упустил?» — нахмурился Юрий. «Очевидного участника событий. Ты слишком долго вглядывался во мрак, следя за своим отцом. И абсолютно не заметил того, кто прячется в солнечных лучах». Юрий обдумывал услышанное почти 15 секунд. За это время он перебрал в голове всю цепочку событий последних лет, вспомнил все прогнозы, а затем сложил их с новыми, появившимися из недавних событий. Отбросил совпадения, вычел те, что не сбылись, проверил несоответствия и... «Твою же мать!» Глаза парня округлились. Приближенный Азраила был некромантом. Прямо под носом церкви. И хитро прищурился старик. «А зачем главе церкви под боком тот, кто способен обмануть саму смерть? И что он будет делать без него? — Что? — продолжал мысль старик. — Попытается обмануть ее сам. Это же самый очевидный способ. Философский храм. — Старый святоша. Юрий усмехнулся. — Этот гаденыш тоже не хочет умирать, значит? — А никто не хочет умирать. Величайшая катастрофа во Вселенной случилась из-за того, что имеющие силу однажды возжелали еще и бессмертия. А тут всего лишь какая-то Москва. Ха. В общем, поторопился бы ты со списочком. «Ну?» — с нетерпением спросил Громов. «Что «ну?» — не понял я. «Как он тебе?» Машина плавно тронулась с места. «Странный», — пожал я плечами. «Мы ехали в тишине некоторое время, каждый думал о своем». «Мне кажется, он в отчаянии». Внезапно я озвучил свою мысль. «Мне так показалось». «И неудивительно. Но он будто бы не за себя переживает». «Знаю». Серьезно кивнул Громов. У меня сложилось похожее мнение. Так чего же он на самом деле хочет? А чего может хотеть человек, у которого есть буквально все? Вот уж чего не знаю, того не знаю, — улыбнулся я. А ты? А что я? Почему ты отказался от повышения, Громов? Это сложно объяснить. «А почему ты не попросил денег?» «А с чего ты решил, что я не попросил?» — усмехнулся я. «А ты попросил?» В голосе полицейского прозвучал откровенный скепсис. «Нет». «Ну вот». В салоне автомобиля снова повисла тишина. Я наслаждался дорогой, разглядывая огни ночной Москвы. По-своему, они были прекрасны. Завораживающее, чарующее зрелище. Отец у меня внезапно нарушил тишину Старлей. Полковник полиции Громов всегда говорил, что сначала идет звание, затем должность, а потом уже фамилия. Но следить за ними надо в обратном порядке. Потому и отказался. Меня так воспитали. Звезды нужно держать в чистоте, присягу не посрамить, но запачканное имя уже не отмоешь. «Правильный у тебя батя», — хмыкнул я. «Может, тебя драконы воспитывали?» «А это тут при чем?» — нахмурился Громов. «Да я вообще-то не про клан», — отмахнулся я от него. «Просто пути чем-то похожи». Дальше мы ехали в тишине. Громов отвез меня прямиком к нужной общаге, хотя я не называл адреса. Пожал руку, высадил у нужного подъезда и уехал. У нас с покровителем было одно общее дело. Вообще, это было его личное дело. Но так уж получалось, что оно было и в моих интересах тоже. В общем, все переплетено. Причем так, что хрен разберешься. И разберется лишь тот, кто все это устроил. Покровитель предупреждал, что в Москве у меня будет союзник, который передаст все необходимое для запланированного ритуала. Но я как-то и подумать не мог, что этим союзником окажется человек, так еще и сын мэра. Вот интересно, он вообще в курсе, чем я тут занимаюсь?